3. Начну хоть с пустяков. Пробегаю я ее паспорт и наталкиваюсь опять на то, что там стоит имя Федора. Я говорю ей: «Моя милая, мне твое имя не нравится. Я не люблю говорить людям на «вы». Я буду звать тебя Катею». И она сразу же отвечает рассуждением: «Если вам так угодно, чтобы в вашем доме служанка называлась иначе, то мне это все равно. Это обычаи человеческие». Как это смешно! Ужасно смешно. Обычаи человеческие. А то еще у них есть непосредственные обязанности к Богу. Но я сама из деревенских барышень и люблю иногда с прислугой поразговаривать. Я и говорю: «Я буду звать тебя Катей, и ты должна откликаться». Отвечает: «Слушаюсь». И еще говорю: «Я тебе забыла сказать, что к твоим обязанностям тоже должно относиться, чтобы ты помогала кухарке убирать посуду и подтирала мокрую тряпкой крашеные полы в дальних комнатах». Ну что же, полы она подтирала и мне на мой зов Катею откликалась. А если кто из моих знакомых ее спросит, как ее имя, она всем упорно отвечает: «Федора». Я ей говорю: «Послушай, моя милая, ведь тебе же сказано, и ты должна помнить, что ты теперь Катя. Зачем же ты противоречишь?» А она начинает резонировать: «Я, — говорит, — сударыня, — на ваше приказание откликаюсь, так как вы сказали, что это такой порядок в вашем доме, и мне это не вредит, но сама я лгать не могу». «Что за вздор? Нет, — говорит, — я лгать не могу, мне это вредит». «Какова штучка?» — воскликнула гостья. — Она себе вредить не желает. — О, не желает! Да ведь еще и как! Это что-то пунктуальное, что-то узкое и упрямое, как сам Мартын Иванович Лютер. Ах, как я не люблю это сухое лютеранство! И как хорошо, что теперь за них у нас взялись! Я спрашиваю: какой тебе вред? Живот, что ли, у тебя заболит или голова? — Нет, — говорит, — живот, может быть, не заболит, но есть вещи, которые важнее живота и головы. Что же это именно? Душа человека. Я желаю иметь мою совесть всегда в порядке. Ведь это шпилькас. Это прямо дерзость. Да, но, как брат Захар говорит, хотя это и неприятно, но после благословенного 19 февраля это неизбежно. Да, после этого февраля мы у них в руках. Особенно перед самым праздником. Нельзя же им самим стать у своих дверей и объявлять визитерам, что нас дома нет. До этого еще вообще не дошло. Но между тем, непротивленская малютка это-то именно у меня и устроила. Да что вы! Факт-с! Право, вся надежда на градоначальника. Да он их возьмет, руки назад. Праздник я ей толком растолковала. Катя, будут гости. Ты должна всем говорить, что я дома и принимаю. И она принимала. Но потом приехал Виктор Густавыч. Вы знаете, человек с его положением и в его силе. А у меня два сына, и оба несходного характера. Аркадий – это совершенная рохля. А Валерий, вы его знаете, живчик. Очень понятно, что я о них забочусь, и я хотела с ним немножечко поговорить о Валерии, который не попал за Аркадием, а попал в этот, университет, и в будущем году кончит, без связи и без ничего. Гостья сделала едва заметное движение. И вот, я посадила Виктора Густавича, подбегаю к ней и говорю: «Катя, а теперь, если кто придет, ты должна говорить: я уехала и что меня нет дома». Кажется, всякая дура может это понять и исполнить. Что же тут не исполнить? Да, самое обыкновенное. А она, вообразите, всем так и говорила, что я ей приказала говорить, что я уехала и меня дома нет. «Ах ты, боже мой!» – воскликнула гостья и расхохоталась. Но вы представьте себе, что и все точно так же, как вы, на это только смеялись, и никто не обиделся, потому что ведь все же прекрасно знают, что всегда в этих случаях лгут. Это так принято. Но молодежь стала мне говорить: «Тетушка, ваша непротивленка кажется очень большая дура». «Но я верно поняла, что это действует ее вера, и разъяснила всем, что это из нее торчит граф Толстой и сильно державно показывает всем образованным людям свой огромный шиш. Никаких девизитов не надо. Все это глупости. Лошадям хвосты трепать не для чего. А когда вам нужен моцион, мойте полы». «Без мыла?» «Да, совершенно так просто». «Но как же вы после этого сделали с непротивленкой?» «Я с ней объяснилась. Я ей сказала, ты обдумай, тебя мне рекомендовали как очень хорошую девушку и христианку, а ты очень хитрая и упорная натура. Что это за выходка с твоей стороны, чтобы выдать меня за лгунью?» А она простодушно извиняется. Я не могла сказать иначе. «Отчего? Бедная ты помраченная голова! Отчего ты не могла сказать иначе?» «Потому что вы были дома». «Ну так и что за беда?» «Я бы солгала». «Ну что ж такое, если б ты немножко и солгала?» «Я нисколько лгать не могу». «Нисколько?» «Нисколько». «Но ведь ты служишь, ты нанимаешься, ты получаешь жалование. Для чего ты с такими фантазиями нанимаешься на место?» «Я нанимаюсь делать работу, а не лгать. Лгать я не могу». «С каких сторон с ней не заговори, она все дойдет до своего «я лгать не могу» и станет». «Какая узость! Узость!» «Страшно!» «Да ведь надо же, говорю, уметь отличать, что есть такая ложь, какой нельзя, а есть такая, которую сказать можно. Спроси у всякого батюшки». «Нет-нет-нет», — отвечает, — «я не хочу этого различать. Бог с ними, я не буду их спрашивать. В Евангелии об этом ничего не сказано, чтобы отличать. Что неправда, то все ложь. Христиане ничего не должны лгать». «Вот я тут и вспомнила, что когда я ее нанимала, я думала, что в прислуге и вообще в низшем классе непротивление годится и не мешает, и даже, может быть, им оно и полезно. Но и это вышло совсем не так. Вышло, что и здесь оно не годится, и что этому везде надо противодействовать».